И как вы понимаете, переговорами занимался Зеленый. Мне было лень столетиями промывать голову принцу и подбирать для этого упертого барана аргументы. А после получения клейма принц Черминг понял, что его наебали. Нет, не сразу, понадобились столетия, но в итоге дошло, что прогрессивная модель общества оказалась похуже рабства. Конечно, люди были условно свободны, уровень жизни получше эпохи рабства. Ну как лучше, 1% населения жил просто замечательно, обладатели крупного капитала, остальные вынуждены умирать в своих загонах, офис, работа. А тогда, царствие порядка и справедливости, для крупного капитала, что служил мне. Когда ко мне приперся Черминг и начал рассказывать про толерантность, феминизм, угнетение и какие-то неповорачивающиеся стрелочки, я перевел стрелки на Зеленого, и вот с тех пор, между ними пробежала черная кошка. Я собрал силу в кулак и ударил по подлокотнику трона, тем самым начав заседание, пока Черминг с Зеленым не начали собачиться. Матиас вздрогнул и проснулся. Принц Черминг вскинул руку в приветственном жесте. «Идущие на смерть приветствуют тебя, о император. Отлично, можешь садиться, принц. Итак, я хочу, чтобы вы мне объяснили, что это такое». Я взмахнул рукой, и белый саван слетел с тела, которое лежало посреди стола. Гниющая рептилия с хвостом вместо ног, у которой переломали суставы, чтобы придать ее кубическую форму. Какой-то труп недельной свежести. Ассад принюхался. Трехнедельный, если быть точным. Спасибо, Ассад, я сам вижу. А еще я вижу это. Я злобно швырнул монету об стол. Монету молниеносно схватил Миниус. Юбилейная, ключевой персонаж Вальдемарт, уровень 40. Спасибо, Миниус, я умею читать. Жду ваших объяснений. Язвительно обратился я к собранию. А в чем, собственно говоря, проблема? Спросил Баралу, почесывая когтем косматую бровь. Разве ликвидация Вальдемарта не входит в план минимума в первые 20 часов проникновения? Входит, прошелестел Ассад. Это если брать современный уровень силы нашего лидера. Но я думаю, что проблема несколько иного плана. Верно подмечено. Когда я был еще Голозадым Аишем, я замочил своего первого Вальдемарта на 15-й год попадания в Гарри Поттера, и он был 100-го уровня. Если быть точнее, в Генриетту Поттер. «Владыка», — подал голос Матиас. «Да-да», — я отмахнулся рукой от этой мысли. Это была отличная шутка гроссмейстера, наверное, он долго над ней смеялся. «Могло быть и хуже, он мог бы вас закинуть в хлебушек», — прокомментировал Баралу. «Молчать, я выпустил поток силы. Хватит вспоминать былое, мне нужны ответы, как годовалый младенец смог убить 40-уровневого Вальдемарта. По моим данным, в 97 канонах из 100, сила любви Лили убивает Вальдемарта, без всякого участия Гарри», — заметил Баралу. «Да, поэтому это самая сила любви и получает монету с душой, а не ты. А тут у нас тело и монета. Может, это не совсем Вальдемарт, может, это его крестраж, все же уровень маловат», — предположил Матиас. «А зачем мы гадаем? Мы всегда можем спросить его лично», — Зеленый улыбнулся, продолжая тыкать труп жезлом какой-то маха девочки. «И учитывая свежесть трупика, нам придется обратиться к некроманту, могущественному». Матиас тяжело вздохнул и опустил голову. Миниус застонал и запрокинул голову, закатив глаза. «Друзья-товарищи, выбор невелик, учитывая состояние и срок трупа». Зеленый развел руками и состроил милую мордашку. «Или некромант, или истинное воскрешение. А для истинного воскрешения нам понадобится божественный патрон», — прохрипел Ассад. «Матиас, Миниус, вы слышали, если у вас нет контрарешения, то приступайте». Миниус снял очки и поклал на стол. Матиас встал из-за стола с видом обреченного. Оба вышли друг напротив друга и встали между троном и столом. Смотря друг другу в глаза, совершили комплекс дыхательных упражнений, настраиваясь на нужный лад. После чего, совершая ритуальные движения, пошли навстречу друг другу. «Слияние», — синхронно сказали оба, касаясь кончиками пальцев друг друга. В вихре закружилась зеленая энергия, образуя темное облако дыма, из которого появился висящий в воздухе мертвец. Он был облачен в мантию с капюшоном, которую покрывал затейливый рисунок древнего рунического алфавита. Мантия развивалась, словно в помещении был ветер. Мертвец запрокинул голову назад, чтобы своими безжизненными темными провали взглянуть на меня. Его лицо напоминало лицо мумии, навсегда застывший в немом крике. «А, это ты опять! Умно, умно, разделить мою сущность на две части и каждую хранить отдельно, призывая лишь когда я нужен, ведь только так ты сможешь меня контролировать. Матиас Миниус, величайший некромант эпохи. Если бы я мог, я бы давно заменил тебя. И я позвал тебя сюда не для того, чтобы ты объяснял очевидное. Мертвец повернулся к столу и достал из кармана монетку. Более чем очевидно, зачем я здесь? Некромант завыл и приложил монету к лбу мертвого Волдеморта. Некромант вскинул правую руку, в ней тут же появился посох из человеческого хребта и черепа, глаза в черепе вспыхнули зеленым. Некромант выкинул в сторону левую руку, над ней появилась в зеленой дымке астролябия, которая начала двигаться в обратном направлении. Все это сопровождалось стенаниями и воем некроманта на черном, богохульно-нечестивом наречии, что взывали к потаенным, хтоническим силам мироздания. Монетка стала выплавлять череп и глубоко входить внутрь. Внезапно тело дернулось и с визгом подскочило. Слова, цепи разума, сказал зеленый, раскрывая ладони в сторону тела. Из запястья и из-за спины зеленого вырвался поток стальных цепей, что скрутил и приковали Волдеморта к столу. «Я повелитель судеб, я темный лорд Волдеморт, отпустите меня немедленно или вы пожалеете», начало голосить рептилия. «Повелитель судеб, говоришь?» Я склонился над существом и заглянул ему в глаза. «Сейчас мы узнаем, кто здесь повелитель судеб». 10 минут спустя, Волдеморт висел над раскрытой расщелиной в варп, лишь тонкое поле определенности отделяло его от нематериального мира, где уже вертелся водоворот различных монстров, что менялся, искажался и постоянно жрал ближнего своего. Волдеморт висел вверх тормашками, в его хвост вогнали крюки, что рвали немертвую плоть, а к рукам были привязаны гири, что тянули его в варп. «Шир, Бэггинс, тьфу, не то», начал признаваться во всем Волдеморт. «Поттер, во всем виноват Поттер. Я взирал на червя, как на инфузорию. И в чем он виноват? Во всем виноват, повелитель», затрепетал Волдеморт. «Конкретней. Я выпустил поток силы, отчего Волдеморт просел на крюках еще ближе к расщелине. Это он воскресил мой крестраж, я не знаю как, он притворяется ребенком, но на самом деле он посланник бездны». «Бездны?» — вскинул я бровь в вопросе. «Так примитивы представляют себе варп, мое», — пояснил Баралу. «Ну и?» — обратился я к Волдеморту. «Он запер меня в неизвестном месте, там не было ни окон, ни дверей, казалось, что он приходит из самой тьмы. Он пытал меня, мучил, истязал саму мою душу, пока не вытащил все мои знания, а потом пытал еще раз, пока не достал все, что мне было известно. А после он меня оставил, покинул умирать в одиночестве и тишине. И ты позволил себе умереть?» — с усмешкой спросил я. «Случайно, я пытался сбежать, но случайно упал в чан с кипятком и сварился заживо. Во всем виноват Поттер, особенно, довольно». Я вскинул руку, затыкая рептилию. «Итак, жду ваших объяснений. Объяснения очень простые. Наш попаданец, оказавшись в пространстве Гроссмейстера, получил от него систему и зашел в группу помощи нубам. Начал объяснять Миниус. С его характером, думаешь, ему кто-то помог? Информаторий достаточно обширен по этому канону», — прохрипел Ассад. «Из-за ваших действий нам туда вход закрыт, лидер». «Да, повелитель, вы поставили нас на грани исчезновения, опять, послав ящик с пиздюлями для нашего Вовочки», — начал пилить Миниус, поправив очки. «Напомню, что ты мне не жена, кончай пилить, я не идиот, я послал с ограничителем. Как бы там ни было, Вовочка вскрыл нашу посылку, и теперь у нас есть канал связи и возможность получать его монеты, и вы видели, что их уже достаточно много», — продолжил Миниус. «А значит, когда он будет ехать в поезде, то подсунем ему пару писем с инструкциями и поглядим, что он будет делать», — объявил Зеленый. «Если будет слушаться, то мы сможем загребать жар его руками». «Нет, так нагребем монеток его руками». «Ты уверен, что он попадет в поезд?» — решил уточнить я. «Когда я заметил пропажу коробки, то отправился следом», — начал объяснять Миниус. «Я оказался в типичном доме Дурслей, а парень заползал к себе в чулан под лестницей. Канон работает, а значит, он поедет в Хогвартс. Мы можем и не ждать, мы уже сейчас можем испытать его верность. Зеленый, составь ему послание, типа в наказание за то, что он использовал, как корзину, ячейку связи. А ты, Ассад, выдай ему искусственный барьер, пусть добудет нам хвостов крысиных, прямо из ада». «Будет выполнено, глава, будет исполнено, лидер. Теперь надо понять, как он пленил 40-уровневого волдыря. Позвольте мне пояснить, повелитель», — Матиас почтенно склонил голову, чтобы после поправить себе очки. «Скорее всего, это какой-то ритуал с внешней подпиткой, или он использовал один из бустеров с шаблонами. «Ты хочешь сказать, что он пробудился, как псионик?» – удивился я. «Вы сами слышали Волдеморта, повелитель?» Гарри его взмахами рук прижимал к стенке, мог создавать вещи из ничего и был в полной власти в дополненном пространстве. Я задумался, почесывая подбородок. Что-то мне во всем этом не нравилось. Но все равно, какой-то слабый Волдеморт получается, если это его 1/7. «Вообще-то я 1/40», — подала голос рептилия. «Чё, я создал 42 крестража, а в мелкого урода я поместил 43-й. Чё, лидер, разрешите пояснить, наверное, он что-то сделал с крестражами и отделял не половину, потом четверть, потом 1/8 часть и так далее, а строго определенную малую часть. Начал объяснение Ассад. Да, он мог отрезать только части, создавать копию, лишаясь не половины уровней, а только определенное их количество, а потом снова прокачаться и отрезать прокачанное опять. Очень удобно», — схватил суть Матиас. «Великолепно. Я достал кочергу и убрал Волдеморта от расщелины, потянув на себя. Ты, немедленно выкладывать технологию. Я не помню. Но подождите». Рептилия стала закрывать морду лапами. «Я могу сказать, кто меня этому научил? Наверное. Мы и так знаем, что надо достать учебник из Хогвартса или найти Слакхарна». Отмахнулся я. «Нет-нет-нет», — замахала лапами рептилия. «Там лишь намеки и описания, там нет инструкций по созданию, а страницу с формулой портала я вырвал. Учитель оставил эту подсказку, чтобы его нашел тот, кто ищет силу». «Что за учитель? Я не помню его имени, а тела он меняет. Помню, что он из древнего ордена. Их символ — глаз в треугольнике, а девиз — мы свет, пронзающий тьму. Это все, что я помню, честно». Я задумался и потер подбородок. «Мне ничего не мешает его выбросить в расщелину, но он мог еще пригодиться. Все же его вернул в форме умертвия сам Матиас Миниус, а значит, он просуществует долго». «Баралу, что там с каноном?» «Мое, как я и говорил, если канон там и был, он уже давно скончался в муках, вполне возможно еще со времен Атлантиды». «Какой такой Атлантиды?» «Самой обычной, мое, все волшебники берут свое начало от атлантов, что приводит магию в мир под Тирианы. Что-то я не помню такого в книгах». «Владыка, это уже должен объяснять я», — сложил руки в жесте почтения Матиас. «Мы проводили исследования некоторых миров под Тирианы. Знаете, за каноном всегда остается много деталей, тем более детской литературы. Утомительно». Я взмахнул рукой, прекращая словоблудие. «Атлантиды не было в мире, куда мы послали Вовочку. А еще там мультипопаданство, что уже давно сломало канон. Это же редкость похлеще мультикроссовера. Да, мое, как минимум Мерлин, попаданец. Есть подозрения на Ивана Грозного. Ну и одного мы встретили, когда внедряли Вовочку в Поттера. А, тот идиот, который за свою душу отказался покупать информацию о каноне и сказал, что сам справится. Пусть справляется, лол. Поэтому, мое, мы не можем предсказать события, но можем их попробовать контролировать, через задание Вовочки, если он купится». «Отлично, теперь уберитесь здесь и по мере продвижения плана докладывайте, я буду в 8-м гареме, что-то меня на ламе с драконитками потянуло». Я торжественно вышел из помещения, оставляя своим слугам завершить начатое. Как только дверь закрылась, все собравшиеся заулыбались и расслабились, словно сбросили свои маски. «Что-то ты сегодня вел себя тихо», — решил поддеть зеленого принц Черминг. Миниус попросил быть сдержанным, а не срывать это заседание. «Но, если хочешь, чтобы я занялся твой задницей, могу зайти к тебе сегодня». «Не сегодня, у меня смотр новичков, надо больше половины убить». «Ладно, если я не нужен, мне надо еще бочку прикончить, а потом поспать», — сообщил Матиас, собирая свои вещи. «Ладно, кто возьмет к себе это чучело?» — спросил Миниус, пиная Волдеморта ближе к расщелине. «Он нежить, а значит, не развивается, мне не нужен», — сообщил принц Черминг, собирая свои вещи. «Увы, он идиот и не нужен мне», — пожал плечами зеленый. «А я вот его возьму, будет бумаги носить, не ест, не пьет, не курит, не спит, идеальный менеджер среднего звена», — заявил Баралу. «Отправьте его мне, а я пойду дочитаю Ранобиц, всего 126 томов осталось. А я схожу в мир с нашим попаданцем, нарыю информацию о крестражах», — сообщил Ассад. «Аккуратней только, там сильные противники, а врата дают слишком сильное сдерживание», — сказал Миниус, внимательно следя за Ассатом. «Ладно, буду». После того, как все разошлись и стража конвоировала Волдеморта на 1 из уровней Баралу, Миниус отправился к себе в кабинет, где заперся и достал серебряный портсигар. Но там лежали не сигареты, а таблетки, что временно возвращали ему человечность. Немного зарумянившись, Минеус налил себе дорого конька и стал играться с монеткой. Такую монету он еще никогда не видел. На одной из сторон был изображен треугольник с кругами в вершинах, а на второй змей, что поедает песочные часы. Сжимая в руке монету, Минеус отчетливо чувствовал, какой податливой и мягкой становится реальность, словно котенок она готова исполнить его любой приказ, и стоит ему пожелать, как его желание будет тут же выполнено. Он мог бы даже снять клеймо, только захоти. Но зачем? Его повелитель уверен в его лояльности и исполнительности, а значит, Минеус опять может играться с мегакорпорацией, как хочет. С остальными директорами давно уже все договорено и поделено, но на всякий случай, по старой памяти, он накопал на них компромат и в любой момент мог сдать. Минеус не обольщался, скорее всего, у них тоже было что-то на него. Так, если всех устраивает статус-кво, зачем что-то менять? Монетка была удивительной мощи и досталась она ему, как взятка. Минеус стал погружаться в воспоминания, пытаясь вспомнить, когда он впервые столкнулся с тройкой. Минеус тогда проверял состояние кладовых и самих кладовщиков. Кладовщиками работали андроиды с продвинутыми программами, не иксины, но достаточно расторопные и исполнительные. Но иногда допускали ошибки, когда задачи выходили за пределы программы или случалось что-то необычное. Во время проверки одной из кладовых Минеуса нашел завсклад Эмильян. Эмильян был обычным русским парнем, крепко сложенный, а так как был единственным русским в блоке, то не пил. К делу относился ответственно и был очень бережлив. А больше Минеусу и не надо было. Эмильяна случайно захватили вместе со складом, когда Эмильян решил проверить, а не забыл ли он унести все ненужное со склада. С тех пор жил и трудился на Минеуса. Вот он и приволок за шкирку девчушку. Кепка козырьком назад, неровные волосы, что торчат во все стороны, милое личико, жвачка во рту, дутая куртка, растянутая футболка, порванные, протертые джинсы и кеды разного фасона и расцветки. «Здоров, дядька, ты тут типа главный?» – заявила девушка, хлопнув резинкой. Минеус пренебрежительно скривился, он понимал, что так одеваться тоже стиль, но он не подходил такой милой девочке. Поэтому он послал ее помыть, переодеть и вернуть к нему в кабинет, где уже начал выслушивать, кто она такая и откуда взялась. «Меня зовут Тринити, я интерфейс взаимодействия с реальностью на основе трехаспектной системы, воплощена через наименование. Я Минеус, глава финансового отдела мрачной твердыни величия, а главный бухгалтер, очень приятно. Короче, тут такое дело, ваша штука полезла ко мне в функционал, и я уж было пошла жаловаться наверх, но потом нашла сюда проход. И почему же не пошли на самый верх?» Минеус продолжал держать морду кирпичом. «Ну, я вскрыла инструменты этой херовины». Тринити продолжила качаться на стуле и пришла к выводу, что вы не конкуренты, а просто обнаглевшие исполнители. И что мы исполняем? Хуйню исполняете, на мой взгляд. Но начальство сверху нас с подопечным кинуло и прокатило, что намекает на то, что начальству на самом верху плевать на нас. Чем вы и воспользовались? Это правда, ухмыльнулся Минеус. Пока вы не докажете свою полезность, вас не будут замечать. А когда заметят, лучше бы не замечали дальше. Короче, Тринити закинула ноги на стол Минеуса. У вас залет, я могу стукнуть наверх, но не уверена, что наверху будет до вас дело. Поэтому вы мне, мы вам, как говорится. Я подключу некоторые вещи, что вы прислали, а дальше сами дерзайте. Какие у нас шансы заставить его на нас работать? Огромные. Он уважает иерархию, понимает необходимость подчинения и что такое начальство. Просто, если он узнает, кто его начальник на самом деле, вам придется готовить откупные моему подопечному. Дальше пошли торги об обмене одного функционала, что был нужен нам, на функционал, что был нужен тройке. Вот с тех пор Минеус работает с тройкой и был доволен сотрудничеству. Со временем ее стили поведения изменились. Минеус надеялся, что благодаря его влиянию, Минеус надеялся, что его шашни с тройкой не раскроются и дальше и его статус-кво сохранится. Глава 20. Арка. Взросление. Глава 20. В которой о тебе заботятся дедушка и бабушка. Как же хорошо вернуться и ворваться в городок, где все просто и знакомо. Вот сидишь на улице в три дома и размышляешь, как проходит время. Можно сказать, что только вчера ты приехал сюда вместе с дядей Севом и дедушкой Дамблдором, и не подозревал, чем все это закончится. Только вчера размышлял, что никогда не станешь им родным, а сегодня Джиннингс роднее любого волшебного мира. Но, как мир меняет нас, так и мы меняем мир, ведь по сути работаем одними инструментами, своими судьбами. Вот и наш городок не исключение. Когда я сюда прибыл, он был населен множеством барьеров. Люди боялись грабителей, больных зверей, диких зверей, плесени, почтальонов, наркоманов и пауков со змеями. Потом город стал бояться только пауков, им мерещились 8 лап в каждой тени, домохозяйки вздрагивали, когда паук опускался на стол. И как-то незаметно пауки стали неотъемлемой частью жизни городка. Произошло это как-то плавно и даже закономерно. Когда то, чего ты боишься, становится неотъемлемой частью твоей жизни, ты перестаешь бояться. Сначала кто-то оставил паука в ванной и подкормил кузнечиком, потом кто-то оставил паука на чердаке, открыв ему форточку, чтобы залетали насекомые, а потом внезапно открылся магазин, где стали продавать все для содержания пауков дома. Что говорить, когда глава местечка уже подал прошение на изменение герба, ага, на того самого паука, что красуется у меня на спине. Ну или красовался до некоторых пор, ведь Шилоп, очень жадная девочка с диктаторскими амбициями и эксплуататорскими наклонностями, в кого же она такая, взяла новый этап эволюции. И теперь папе надо поговорить с дочкой о такой полезной вещи, как бюстгальтер. Шилоп решила изменить себя в сторону Драука или Драйдера, короче, в Человека-паука, блять, не то, в мечту очередного инсектофила, точно, именно так. Верхняя часть хоть и была с жировыми мешочками, где-то девочка услышала, что мужики слетаются на них, как мотыльки, но была, ну не в моем вкусе. Сильно много глаз, слишком много волос, а нижняя часть внушала уважение, а будь я противником, то и первобытный ужас. И когда Шилоп предложила своему повелителю заложить кладку яиц особого поколения пауков-угнетателей, я решил, что у девочки началась гормональная перестройка, и пока перестройка не перешла в бешенство матки, я решил отправить Шилоп в ад. Пускай усилит колонию и выведет новых существ, у нее инстинктивно получается работать с генным материалом. Вон уже сколько новых видов пауков создала. В аду тоже дела налаживались, нашли врата на следующий круг. Теперь там стоит почетный караул. Закончу терраформирование лимба, начнем собирать силы на штурм первого круга. А там, глядишь, лет через 100 воссяду на ледяном троне. Правда, как пинать Иуду, у меня идей пока нет. А пока налаживаю связь ада и нашего измерения. Все оказалось просто, рыли котлованы под озера, чтобы организовать круговорот воды, а там нашли много адского гранита, а еще накопали адского песка, купил книги про стеклодувов и скинул своим ученым, пускай переводят и осваивают технологии. А вот адская глина заставила меня жалеть, что нет времени освоить ремесло гончара, а то я Поттер, а ничего из глины сделать не могу, даже самый обычный хер. Вопрос с водой решился очень просто. Закладываешь за пруду, открываешь портал в аду, открываешь портал у нас, убираешь за пруду и перекачиваешь какую-то речушку или озерцо, с нас не убудет, а вот лимб начнет обретать зеленый цвет. А вот из адского гранита, оказалось, можно было создать стабильные врата. Такие я расставил по всей стране в отдаленных местах, откуда и устраивают вылазки бригады разведчиков, а потом малыми порталами выпускают мародеров. Сейчас уже зреют планы на смену дислокации в Европу и переброску сил в обе Америки. Дополнительные врата я поставил в барьере у Шилоп и у себя в барьерном доме. Чисто на всякий случай, что если за мной придут, то будет чем ответить. Осветить крысиной нацией мне не хочется, а то докладывали, что им начали противодействовать и даже было пару пленных. Дом тоже радовал, батя с самого начала не одобрил домовичка и долго на него бурчал, но стоило ему обнаружить, что деда Ваня перебрал его оборудование, смазал машину и вообще сделал много дел, до которых у него не доходили руки, как дедушка стал полноценным членом семьи и уважаемым родственником. Батя даже сделал ему палочки, как у проводника, с зеленым и красным кружком, чтобы общаться было легче. А вот первое положительное впечатление мамы сменилось негодованием, ведь с появлением дедушки, у матушки стало мало работы, серебро начищено, пыль убрана, мусора нигде нет, цветы политы, удобрены, пересажены. А теперь она дома скучает, только готовка осталась на ней. Ведь у домовичков кодекс, деда Ваня даже бутерброд отказывается сварганить. На что маме было предложено открыть салон или курсы вязания, а заодно открыть магазин по продаже всего для вязания. Вон целый развлекательный центр есть под это. Деньги тоже на это есть, от меня немного, но в основном от дедушки Вани, Он оказался очень умелым экономничком, хоть и писал глаголицей, но цифры выводил арабские. И оказалось, что мы тратим очень много денег на всякие глупости, а после внесения предложений, уровень жизни не только улучшился, но и появились средства избыточные. Пока все решали, где брать деньги, я побегал по барьерам и выбил себе звездочку, которую потратил на капитал. Так что салону вязания быть, а зная матушкины связи и умение овладевать умами людей, то быть ему еще и популярным. Про умение овладевать умами людей я узнал благодаря идентификации, я наконец-то выделил по очку воли на своих родителей. В общем, я не был поражен, но узнал много нового, что у матушки есть кровь шпионов и талант в дипломатии, что есть детская травма, которая мешала нормально относиться ко всему волшебному, что есть несколько фобий, матушка боится мертвецов и воды. Узнал, что есть способность Раут, позволяет контролировать социальную жизнь и распространение информации внутри социального класса. Благодаря бате узнал, что есть комплексные способности, это когда множество способностей объединяются в одну, дает такая способность очень высокий прирост аспекта, но и развивается на пару порядков медленней. У бати это была охота, куда входили различные способности выживальщика. Маскировка, добыча, выслеживание, стрельба, которых у меня нет и по большому счету не особо нужно. Лучше буду развивать магические способности и все компенсирую заклинаниями, чем жрать жуков и жить в лесу, а то так все способности социального взаимодействия пропадут. А вот эфирного тела у бати не было, что заставило подумать о многом. У матушки, кстати, тоже его не было, но то понятно, Лили, не ее родная сестра. Конец августа встретил нас истерикой от Дадли. Видите ли, я целых полгода пропадал у дяди Мартина, сдал экстерном второй класс, а он мучился в школе. Ага, так мучился, что лучше всех сдал на потоке, сколотил себе репутацию и даже вызвал дядьку Барри в школу. Тут отдельная история, какие-то ушлепки угнали велосипед Дадли, и явно это были ребятки из старших классов, которые решили поставить на место мелкого пиздюка. А учитывая габариты Дадли, за мелкого ему было обидно. Вот он и позвонил дядьке Барри, чтобы узнать, как правильно по понятиям сделать, сразу прикопать уебков или надо забить в начале стрелку. Дядька решил с ребятами заехать в школу, и пока серьезные байкеры ставили раком директрису и ее зама, в переносном смысле, дядька Барри поймал местного хулигана, который типа всей школой заправлял, и реально ловил. Хулиганы, завидев, кто приехал, начали прятаться под библиотекам и занятием. Ничего с ним не делали, просто посидели, покурили и объяснили, кто они и почему крысятничать плохо. Парень проникся, и у Дадли нашлось очень многое, даже такое, что никогда не терялось и не было у Дадли в помине. Классручка, дочева ушлая тетка, тоже поимела с этого дела. Нахваливала Дадли не замолкая, обещала ему кучу хороших отметок, и вообще золотой мальчик растет, а какие у него родители замечательные, дай боже каждому. Заодно пожаловалась на соседей, которые ей мешают, и пригласила к себе байкеров на чай. Те намек поняли, и теперь классручку на районе не только уважают, но и конкретно так побаиваются. Истерика затянулась на 3 долгих дня, а что вы хотели, когда сталкиваются 2 обладателя крови Джиннинса и каждый убежден, что он прав, закономерный результат противостояния поколений. В итоге, я просто подошел к бате и показал ему фотографию его и дядьки Барри, а заодно спросил, как он думает, кто из нас двоих с братом на этой фотографии, чем все может закончиться. На следующий 5 o'clock мы вчетвером сидели у классручки и передавали 2 пухлых конверта, заряженных фунтами. Обнаглевшая тетка даже сторговалась на пару бесплатных талонов на обучение в новом салоне мамы, включая скидочные талоны на приобретение товара. Понятное дело, что все это уйдет родственникам или кому надо. Но и мы получили достаточно, нам сказали ни о чем не беспокоиться, приезжайте в мае и тупо перепишите нужные контрольные, а всякое рукоделие, нарисование и труд она сама сделает. Учитывая, что я ей дарил свои вязаные изделия, то за рукоделие она не беспокоилась. Решив формальные вопросы, мы решили погостить до следующего лета у дядьки Барри. Почему у него? Так все просто, у него мастерская, а Дадли убедил себя, что хочет пойти по стопам отца и войти в технический отдел Джиннинкс Электрикс, но не на руководящую должность, а на должность инженера. Вот и собирался учиться, учиться и еще раз учиться у Самоделкина, который без всякого колледжа считался в регионе лучшим сборщиком моторов и байков. Мне было чем заняться и без обучения мотоциклостроения, но почему меня брал с собой Дадли было понятно, я был для него отдушиной в сложном семейном коллективе дядьки. Учитывая на что шел Дадли, ведь месяц проживания у дядьки ему был не сахар, видать парень серьезно загорелся идеей. Шифу встретил меня очень хмурым выражением лица, повозил меня по матам и попросил оправдываться. Я ему выложил всю правду матку. Тот, как и положено, мне не поверил, не в то, что я волшебник, даже после поры демонстраций, не то, что я наследник древнего аристократического рода, даже после поры демонстраций. Не впечатлили шифу ни пауки, не то, что я буду работать на джиннингсов, вот они во всем виноваты, ведь они готовят меня на смену, отбирая у шифу. Шифу был убежден, что я достойный наследник его стиля боя, а я талант в землю зарываю. На удивление, шифу хватило честного признания, что я иду ради брата, видать семья у него не на последнем месте, а не развлекаться с байкерами. Так что сентябрь я уделил плаванию и занятиям у шифу, и свершил мечту идиота, я записался на курсы маникюра, абсолютно бесплатно. Стоило рассказать девчушкам, что у меня матушка вяжет, занимается садом, да еще и домохозяйка, а по причине недостачи времени и денег не посещает салоны, вот я и решил научиться. Растроганные таким мальчиком девушки меня решили учить бесплатно. А когда во мне раскрылся талант, а всего стоило подойти к делу вдумчиво и ответственно, как в тебе признают таланта. Конечно, ведь большинство отходив неделю, забивали на курсы, девочки не в обиде, платишь ты за месяц. Так что к концу сентября я уже искусно украшал ногти стразами и расписывал, как настоящий художник, меня даже показали одной мадам, у которой был салон в Лондоне. Эта мадам сразу решила предложить мне работу, и то, что я несовершеннолетний, ее не смущало, главное, что работаю ответственно, дисциплинирован, умею поддержать разговор, в общем, не мастер, а мечта. И сразу выложила схему, по которой это будет легально и прибыльно одновременно, а то, что деньги в конверте, так то проблемы тупых консерваторов, что таланты в землю зарывают из-за законности. Я отказался, одно дело освоить полезную способность, чтобы клеить телочек, другое дело начать зарабатывать на ней, заработать я и так могу. Буду честен, меня увлек маникюр, особенно, когда мне начали показывать продвинутые техники наращивания и рисунка, оказалось, что во мне умирал художник. Но во мне много кто умирал, и дело было не в талантах, у меня их не было, а было настоящее пионерское трудолюбие и ответственный подход к делу, видать советская пропаганда как-то незаметно в меня пробралась, а такого вы не наблюдаете у окружающих детей моего возраста, да что там, такое не у каждого взрослого есть, вот отсюда и талант. Кажется, я вышел на режим не месяца без попадалого, к нам в гости заявился никто иной, как лорд Яксли, об этом типе мне доложили сразу, он тут последние 3 недели околачивался и что-то вынюхивал, не брезгуя использовать волшебство на всех встречных поперечных. Вот и созрел голубчик, заявился к нам в гости и с порога конфундусом приложил матушку. Очень большая ошибка, очень, и тут дело не во мне, я был у шифу в тот момент, а вот свой дом я давно обезопасил, и ритуалами, и пауками, и деда Ваню зарядил на полную. Тут вообще отдельный разговор, у домовичков очень сложное эфирное тело, которое очень плохо усваивает окружающий эфир, но дело я поправил, осталось себе источник организовать. Вот он постепенно и усыхал, без моего вливания. Сколько нервов стоило его убедить раз в месяц ко мне заходить за подзарядкой. А то птички летают, некоторые и по несколько раз в месяц. А деда Ваня скромничает. Зато рассматривая его эфирное тело, о многом задумался, особенно про то, как усилить свое, а то дишку давно взял, а цышка не растет, зараза. Но вернемся к лорду. В отличие от семейства Фикк, что вели себя прилично, но были болтливыми, пару волшебников в год заходили к убийце Волдеморта, выразить свое почтение, но кто знает, когда придут мстюны. Вот о безопасности и заботимся. Конечно, это не избавит от бомбарды в дом или авады из-за угла, но объяснив ситуацию родителям, они были готовы к такому, а переезжать и жить по убежищам отказались. Вот и стоило лорду Яксли показать палочку и выразить свои намерения, как ему в голову прилетел горшок с петуньями, земля сразу залепила ему рот, нос и глаза. Деда Ваня сломал красную сигналку. Бегемот вцепился лорду в руку с палочкой, желая отгрызть себе трофей. А два паука-людоеда, которые размером с овчарку, прыгнули на лорда Якси с потолка, после чего оплели паутиной и доставили в кладовку, откуда переправили к шилоп, а уже там его подвесили и спеленали. В таком состоянии я его и застал. «Здравствуйте, лорд Яксли, очень приятно с вами познакомиться, хоть и при таких неправильных обстоятельствах». Начал я с ним беседу, приглашая Шилоб к себе за спину. «Немедленно выпусти меня, мальчик, иначе я тебя выпотрошу». Я на него поглядел Дамблдором на двоечника, который объясняет, почему ему не надо ставить 2 за его потуги трансфигурации. «Я жду, вы обещали меня выпотрошить, потому что я выпускать вас не буду». Дальше пошла тирада о его друзьях, союзниках, слугах и вассалах. «Лорд Яксли, поправьте меня, если я не прав, но вроде у вас нет личного феникса, гения, доппельгангера или демона старше 4-го круга, и что с того, вас все равно накажут, вы просто отправитесь в такие места, откуда вас достать смогут только перечисленные существа. Лорду осталось только поносить моих родителей, я чего-то такого интересного и заковыристого не услышал». На что я развернул 2 кожаных свертка, обнажая инструменты, что сделал себе у Макмилланов. «Что это, зачем это?» Начал сильнее дергаться лорд Яксли. «Мы же Поттеры, вивисекторы, затейники, а я давно хотел вскрыть волшебника, бездомные уже не вдохновляют. Сестра анестезию». Шилоб, после очередного витка эволюции, стала походной биолабораторией, могла синтезировать такие затейливые органические соединения, что я не удивлюсь, если она в скором времени начнет плести паутину из полиэстерового моноволокна. До полной вивисекции дело не дошло, так, провел трепанацию и вырезал гланды. На удивление, обе операции прошли отлично. На выходе получили пускающего слюни дурачка, который без помощи со стороны ничего не сможет сделать, да он и говорить не мог. Делал я это не из природной жестокости, иначе так легко бы он не отделался, я бы точно поставил на нем множество экспериментов, которые можно провернуть только на волшебнике. Убить я его не мог, правила, традиции, законы, я понимаю, что никто бы не узнал, но я же не Дамблдор. Чтобы совершить что-то аморальное, спрятать под ковер, а потом надеяться, что не найдут. А тут он жив, это раз, два, если его достанут, то ничего из головы не вытянут. И мне нужно было семя волшебника. Честно, я мог сделать как с пауками, ввести эфирное тело, но с этим столько возни, да и наследственность тяжело переходит. А тут живой волшебник с хорошей родословной, отправляю его в колонию в Лимб. Там уже около 3000 крысолюдей трудится, уже 10-е поколение селекции родилось, а тут такой подарок. Еще выделил 2 флакона усилителя семейного долга для продуктивности процесса, глядишь, воспитаю поколение личных волшебников, которые готовы за тебя порвать всех. За этим делом меня нашло 10-е поколение самок крысолюдей, и хорошо, что я развиваю контроль тела, ведь чертовки были хороши. 3 фута ростом, милые человеческие личики, широкие голубые глаза, мышиные ушки на макушке, хвостик и 3-й, а то и 4-й размер груди, широкие бедра, и все это подчеркивало минимум одежды. А учитывая, какие позы они принимали и как постоянно себя сжимали, то любой второклассник потерял бы уже сознание от прилившей к лицу крови. А еще их постоянно одолевало желание иметь потомство от вождя, и чем больше, тем лучше для рейха. И пока одна такая самочка мне признавалась в вечной любви, прижимая мою ладонь к своей груди и рассказывала, как много деток уже наплодило во славу рейха, у меня родилась гениальная идея. А, что, я давно обещал, да и парень хоть и мудак, но заслужил, а учитывая природу самочки, мне это будет стоить ничего. Возрадуйся, сбылась твоя мечта, объявил я с порога холла бункера. Мы отправляемся в Евротур по всем злачным местам, давно пора, знавал я одну одноглазую шлюху в Португалии, она могла петь и делать минет одновременно. Мне захотелось закатить глаза, но вместо этого я вывел из-за спины самочку. Знакомься, это мышка-нарушка. Вовочка чуть слюной не захлебнулся, увидев, кто перед ним появился. Я с удовольствием поизучаю ее норки, все что найду, а искать я буду тщательно. Игриво проговорил Вовочка. У тебя хоть защита с собой есть, обижаешь, заявил Вовочка, доставая портмоне, а из него достал презерватив. Ты хоть знаешь, как им пользоваться? Ну, а то, босс, когда девушка спрашивает о защите, надо достать и показать кондом. Для этого его всегда и ношу, уже 10 лет надежно мне служит. Ты хоть понимаешь, что такое контрацепция? Контрацепция? Прятать надежно паспорт и не показывать девке билеты на автобус. Не ссы в компот, босс, справлюсь без твоих советов или ты того, Посмотреть хочешь? Мои руки как-то сами потянулись к шее мудака, но я сдержался. А вот теперь надо думать, где достать мешков побольше, чтобы уничтожать потомство этого мудака. Учитывая высокую фертильность наружки, работы будет много. За саму наружку не переживал, учитывая либидо Вовочки, наружка будет удовлетворена. Учитывая обитающего здесь мою мужскую солидарность, то и морально ее ублажат, а будет вредничать, так ей по мозгам Тринити проедется и объяснит, что к чему. С чувством сдержанного обещания и выполненного долга, перед сообществом волшебного мира и рейхом, я с братом отправился к дяде. Хутор дяди встречал нас перманентным творческим бардаком, и судя по выражению лица Дадли, он ждал чего-то другого. Встретили нас, как родных, быстро расселили и поставили заниматься делом. Для Дадли все было очевидно: 8 часов в мастерской, свободное время за книгами, что в достатке были у дяди Барри, только их надо найти, и тебе очень повезет, если они не будут в пролитом пиве, машинном масле или подпирать чей-то стол. А вот для меня все сложилось по-другому, и в этом виноват я, ведь стоило взглянуть на вывеску и фасад здания, как пришлось объяснять основы рекламного дела, и как-то я сам не заметил, как на меня скинули администрирование бара и заведование тремя начинающими металлогруппами. Вечером же я занимался теоретическими расчетами ритуалов. Во-первых, надо было писать отчеты магистру Крау, а во-вторых, пора улучшить бегемота, а то давно руки чешутся. Так я не заметил, как подобрался конец октября и мой любимый праздник. Не знаю, какая гадость вселенского масштаба стоит за всем этим, но уже 9-й год кряду в этот праздник что-то происходит, и каждый раз веселее предыдущего. Мне уже надоело ждать, готовиться, ненавидеть, забывать, и я просто свыкся, что раз в год происходит что-то из ряда вон. Этот год не стал исключением, и согласно древнему договору обитатели барьера вышли покурить. Ими оказались белокрылые создания в количестве 5 штук, что свои сложенные крылья маскировали под хэллоуинские костюмы, а сами маскировались под кавер-группу. У них даже время было зарезервировано. Исполняли они действительно ангельски, у вокалиста был чистый и прекрасный голос, гитаристы и клавишники создавали отличный ритм, а ведущая гитара выдавала замысловатую мелодию, что сам Диа заслушается. Особенно впечатлила песня их собственного сочинения «Ангелы навсегда», с поправкой на нашу действительность. Ничего удивительного не было в том, что я подошел к вокалисту переброситься парой слов. «Приветствую тебя, сеятель», — обратился ко мне вокалист, — «стоило мне подойти. Смотрю, вы меня уже знаете, в миру я больше известен, как Гарри Дженнингс». «Приемлемо, Гарри, мое имя Рамелли, оно расскажет вам обо мне больше меня самого. Ветхий я читал по диагонали, а вот до апокрифа, книги Еноха, не добрался, вашу братью поименно не помню. Среди нас есть не только братья, но и сестры», — обратилась девушка, что играла на басу. «Мое имя Тадиэль, а разве вы не бесполые?» «Именно так, мы не можем принести потомство, ибо наказаны за свое тщеславие. Но никто не отбирал у нас права выбирать, кем себя чувствовать». За стол присел их третий молчаливый собрат по группе, что играл на барабанах. Имя нашего третьего брата Исрафель, он дал обет молчания до второго пришествия Христа. Пояснила Тадиэль: «Не хочу вас разочаровывать, но вы в курсе, что начальника больше нет. Нам известно это, но пустующий престол не будет пуст всегда. Он ждет того, кто возвысится на него. И типа вы намекаете на меня», — усмехнулся я, отпив лимонада. «Вы самый близкий кандидат из всех возможных, кто наиболее близок географически для нас, у кого есть потенциал, чтобы завершить возвышение. А что, если я скажу, что я не против возвыситься? Тогда с вами будут мои знания и видения, с вами будет мой голос и моя сила. Исрафель, как и другие, тоже предложит вам многое». Я внимательно осмотрел трех ангелов, и это становилось все очень интересным. «А что, если я скажу, что взойдя на престол я его разрушу? Вы нас погубите. Вы обрушите небеса, что содержат в себе престол Господний. И почему вы нас так ненавидите, юноша?» Вот показался еще один из ангелов, что играл великолепно на гитаре. «К вам у меня претензий нет, вы классные ребята, и буду честен, мне по душе ваша музыка. Не люблю я вашего начальника, и чем он вам не угодил. Не люблю лжецов и лицемеров». Я сделал еще один глоток, собирая на себе внимательный взгляд ангелов. Если человек хочет жрать говно, его право, его выбор, и за него он платит. Но говорить людям, что они уже рождены без выбора, Это против моего взгляда на жизнь. В непонимании его плана виноваты ваши священники. Они исказили слова его в угоду своих потребностей. Согласен, и церковь надо реформировать, только честно. А что вы, получается, стояли в сторонке и глядели на это? Усмехнулся я ангелом. Мы не в силах были помешать, это был их выбор. Я понял, если вы мне поможете, то план такой. Мы заходим на небеса, разрушаем престол так, чтобы небеса не упали, не перебивайте. После, снимаем все проклятия народ людской, наложенные прошлым владельцем, включая и ваши. Выжившие после революции могут служить мне или заниматься всем, чем они хотели за все этих тысячи лет. Мы подумаем над вашим предложением, сеятель. После чего встали и ушли. Пернатые ломались ровно до утра. С утра мне прислали приглашение белой голубкой, которую доедает бегемот. А что, он приучен, если приходит почтальон, его есть нельзя. Если почтальон прилетает, его жрать нужно. Пока, после бурной ночи байкеры отсыпались, но их было критическое количество для создания барьера, отправился к белокрылым. Жили они в барьере, как и положено, только барьер был особенным, он создавался только, когда набиралось определенное количество байкеров. Но с другой стороны, они могли так путешествовать, жаль, воли у них мало, чтобы выбираться из барьера. Вот насчет белокрылых забираю свои слова обратно, это в сложенном виде они белые, а вот в расправленном они объяты алым пламенем. Да и за пределами барьера они были в маскировке, а здесь во всем своем величии, с нимбами и прочими атрибутами в виде волшебных шмоток. Дальше пошел натуральный базар-караван, где ребятки пытались меня ограничить, как умели, а я пытался получить побольше привилегий. В итоге, скрипя кошельком, пришлось выделить аж 25 очков воли, за что получил новые татушки, фетиш какой-то у обитателей барьеров, что ли, в виде обручей на запястье, черного цвета, куда вписаны имена ангелов на иврите. Теперь, чисто за символическую плату в 250 единиц эфира, я мог призвать ангела, одного, в любую точку земли рядом с собой. Теперь надо думать, как развивать эфирное тело, а то у меня столько за раз нету. С меня крылатые попросили всего ничего. Найти путь на небеса, открыть им дорогу, и я не должен своими действиями допустить падение небес. Тринити записала этих гавриков мне, как слуг, и стоило мне расслабиться и начать планировать, как воспользоваться помощью новой пернатой братьи, ко мне пришел почтальон, в этот раз в виде почтовичка в военном камуфляже и каске. «Дедушка, это кто тебя так нарядил?» «А-то, господарь, сам нарядился, спросил с людей нужных, а вашими стараниями такие появились, мне все даровали. Да и любо мне так, сподручнее и современней, чем в лапте рядится, вот оно как. А каску почему вьетнамского образца дали? Какую дали, такую и ношу, меня устраивает. Ну, я деду Николаю с каской помог, а то он неправильно ее закрепил, и она вечно ему на глаза падала, хотя постоянно поправляя ее, добавляла ему шарму, но не положено так носить. А сам он привез молнию. Меня вызвали в очень срочном порядке в Кремль и готовы забрать меня, даже места и график пребывания резидентов указали. Не учли одного, что я буду не дома, а в другой части страны, придется крутиться. Дедушка Коля, там в холодильнике бутылочки с элем стоят, говорят, очень вкусный эль. Возьмите одну себе в дорожку и две друзьям на пробу. И подождите меня здесь, я сейчас вернусь. Пришлось идти к дядьке и объяснять, что дела волшебного мира зовут и требуют моего присутствия, без меня никак. Самое паршивое, что я не мог объяснить, сколько это займет времени. Согласились, что, если не управляюсь до завтра, вечером позвоню. С дядькой Барри было проще, чем с родителями. Родители меня обычно отправляли с посылом: и смотри, ничего там не сломай. А вот дядька Барри отправился словами: иди, и покажи им всем. Почтовичка пришлось зарядить эфиром, вот что за народ. Форму дать могут, а зарядить не могут. После зарядки деда Коля скинул лет так 60 внешне и стал выглядеть, как мужичок, а не дедушка горбатый. Так он мигом меня довез до Кремля, без всяких резидентов, еще и правильного человека привел ко мне. Пришлось пояснять, ссылаясь на астрономические события, типа Козерога в доме Юпитера, что переслать войска, используя дивизию почтовичков, не выйдет, но кажется, все равно доложат куда следует. Встречали меня все те же люди: Иосиф Виссарионович за столом, с трубкой и бумагами, рядом стоит Андрей Юрьевич, все такой же поджарый и плакатоподобный. В сторонке стоял человек-пароход, и кажется, он набрал пару килограмм и потерял копну волос с прошлого раза. Нервная работа, а стресс заедает или к алкоголю пристрастился. Что-то вас, товарищ, давно не видел, почему не заходите? И вам здравия желаю, Иосиф Виссарионович, начал я, пожимая вождю руку. Знаете, как всегда, то я занят, то у вас дела, вот и не встретимся посидеть дружески. Навстречу я шел не просто так, ведь понятно, что здесь будет находиться верхушка аппарата, вот и нацепил на себя орден вождя, а он повышал мои социальные способности и позволял манипулировать массами, как одним человеком, и чем больше массы, тем лучше. А вы, товарищ, смотрю, изменились с последней нашей встречи, сильно изменились. Дети вообще растут быстро, так я на вас равняюсь, и Андрея Юрьевича, как полагается октябренку. Правильные ориентиры взяли, я одобряю. Может, перейдем к делу? Влез в светскую беседу Андрей Юрьевич. Проблема была в жадности, вот был совенок, из-за тупорылых сидов, что там обитали, чуть не потеряли очень много детей. Что делают нормальные люди? Правильно, закрывают нахуй такое место. Что делают волшебники? Пробуют удачу еще раз потеребить за вымя. Теорию полых холмов я читал, ведь тема будоражит умы ни одного поколения ритуалистов, но сами барьеры меня интересовали слабо, меня интересовали методы работы с ними. А тут все упиралось в тайны семьи или в Мерлина. Этот старый, бородатый мудак, был самым прогрессивным ритуалистом в области полых холмов и большей части нынешних пространств, которыми управляет волшебная Британия, обязана ему. И если я барьеры нахожу особо не напрягаясь, то вот волшебники рвут на себе жилы, чтобы обнаружить хотя бы несколько, что говорить, кабинет Сталина обнаружен не был, даже сейчас. И конечно, терять совенок никто не захотел, всего-то надо усиленную охрану снарядить. Но тут оказалось, что барьер закрыли, опять изнутри. А на Хэллоуин прибыли духи, что хранят барьеры, требуют их освободить и во всем обвиняют меня. Вот сейчас эти духи находятся в специальном хранилище и хотят мне пожать шею. Сейчас я их, блять, сам пожму. А вот помещение было интересным, мало того, что это была призма с семигранником в основании, так стены еще исчерчены забористым, мелким почерком с множеством ритуальных функций. «Геннадий, вы начали изучать ритуалистику?» – спросил товарищ Невструев, наблюдая мой интерес. «Ага, чуть-чуть, даже в ученики взял магистр Крау», – ответил я, рассматривая рисунок. «Я же говорил, надо было здесь все занавесить», – послышалось со стороны Андрея Юрьевича. «Будет вам, Гена все равно все запомнить не сможет. Уж поверьте мне, этот Гена точно все запомнит». Тут я обратил внимание на трех знакомых огоньков, что находились в середине конструкции. Твари начали, перекрикивая друг друга, обвинять меня в чем-то, требовали, трясли и откровенно вымогали. Я сжал глотку одной твари и поглотил ее волю, отчего та развоплотилась, что дало возможность двум оставшимся заткнуться и начать говорить по одному. Претензия была простая, все из-за того, что я чуть-чуть выразился не так, и меня совсем немного не так поняли. Паучки, что я выпустил погулять во время моего пребывания в совенке, там и остались, они вернулись со мной. Пожрав всех пауков, они принялись жрать барьеры, что были в конгломерате, что привело к появлению паука уровня Шилоп, что сейчас пытается захавать мелких проказников, и только вопрос времени, когда он закончит растягивать свою паутину и доберется до их тушек. Виноват во всем я, естественно. Пришлось разгонять базар и начинать торги. Они очень быстро согласились отменить запрет на мое приближение, но очень долго обсуждали условия передачи барьера в пользование моего паука, сошлись на том, что я упакую 15 духов и перевезу их в барьер определенного размера и формы. В итоге они захотели разменять свой один на 15 новых. Ушлых уебков я решил прокатить в пределах их условий, ведь они ничего не писали про наличие жизни в барьере. Вот и закину 8 штук в барьеры к Шилоп, а 9-го в лимб вброшу. Остальных прокачу аналогично, ведь они не указали сроки, в которые я должен это сделать. И вот, разобравшись с духами, надо поторговаться с партийным аппаратом. А давайте поменяемся, товарищи, я вам очень прогрессивный и революционный ритуальчик, а вы мне всю вашу информацию о полых холмах. А, и что это за ритуал, что стоит так много? Зря поинтересовался Андрей Юрьевич. Вот уже 6 час 3 академика в области ритуального волшебства, срывая себе голос, кричали друг на друга, тряся талмудами и пытаясь наконец-то начать драться. Человек-пароход покинул нас первым, тут понятно, его не должны видеть. Романенко ушел через час, есть дела государственной важности, что более важные, чем слушать маразматиков. Остались только я и Иосиф Виссарионович, и где-то на пятом часу мы начали играть в риск. А проблема стояла простая, в работе ритуала, который работать не должен. В точке силы стоял медный чайник, в котором кипела вода, сам ритуал работал от наручных часов Романенко, вернее от батарейки в часах. Никаких духов, демонов или высших сил задействовано в ритуале не было. И грелась только вода, налитая ртути кислота не нагревалась, а вот лед нагревался, что тоже объяснить не могли. Чайник тоже грелся, но за счет теплопередачи. Подвешенный в волшебной невесомости шар с водой успешно нагрелся в узле силы ритуала. Не знаю, сколько еще длился спор, так как до обеда следующего дня меня вызвали в кабинет, где вручили 4 ящика книг и тетрадей. Институт признал, что оно того стоит. Ну, а дальше меня повезли опять в совенок. Оказалось, что эти умные люди не знают, где находится вход в барьер, а перемещение осуществляют при помощи прибора, установленного в автобусе. Автобус мне понравился, он перемещался по всему глобусу и мог оказаться в любом месте. К сожалению, был только один водитель, Сережа, который мог управлять автобусом. Совенок очень изменился с последнего раза, все покрылось паутиной, наступили вечные сумерки, постоянно что-то шебуршало и перебегало на границе видимости. Одного меня не пустили, дали полное снаряжение в виде брони, проверили мой ПКРК, и только тогда пустили в сопровождении взвода волшебного реагирования. Те были с ПКРК, и вооружены штурмовыми винтовками для боя в городе. И вот, раздвигая заросли, к нам вышел Архион. 3 метра росту, покрыт хитином, абсолютно весь. На туловище 4 руки, сам стоит на 4 лапах, морда лица, что любой инопланетный хищник обзавидуется. Сам сложен компактно, чтобы иметь меньшую площадь попадания. Повелитель, как вы и приказывали, я все сделал. А я ничего не приказывал, так я ничего и не делал. Поглощение барьеров и личностный рост весьма положительно сказался на Архионе. Появилось своеобразное чувство юмора, весь в меня, увеличился интеллект, да и по выражению жвала и фасеточным глазам видно, что тварь хитрая и изворотливая, а иначе бы тут не выжил. Пришлось долго и вдумчиво придумывать отмазки и вторые планы, что вызывало восхищение Архиона, ведь он еще так не умеет. Вот пусть учится, первым делом изменил его внешность, теперь он больше похож на дедушку-паука, чем на могучего воина. Если ты силен, притворись слабым. Так говорил Сунь Цзы. Вот и двуногие слабые, а притворяются сильными, а слабые потому, что не могут жить в измененном мире Архиона. А теперь Архион должен внимательно их изучать, искать их слабости и найти способы влиять. А главное, он получает доступ к детям и сможет влиять на них, в том числе и дарить им паучков, которых они увезут к себе домой, а те будут уже нам рассказывать, что происходит в их домах. Архион был настолько впечатлен планом, что даже не заметил, как подписал магический контракт с одним пареньком. С пареньком было очень интересно, вот сидишь себе на непыльной работке, никого не трогаешь, занимаешься администрированием малого предприятия, а тут тебе предлагают стать главой элитного пионерского лагеря. Конечно, ты соглашаешься, ведь это невиданный карьерный рост, и ты всегда знал, что став волшебником это когда-то окупится, а тут оказывается, что надо принять участие в ритуале со странным, а местами и пугающим существом. Заодно сходил на границу барьера, чтобы узнать, а где он находится, мне же интересно. По звездам гадать не стал, да и оборудования нет с таблицами, пришлось ломать сигналку и вызвать ребят из КГБ. Лагерь оказался внезапно в БССР почти на границе с Литовской Советской Республикой. Там в лесочке и засел почитать за мандаты, но оказалось все сложно и на коленке не собрать переход, так что пусть ребятки сами себе голову ломают. Объяснив все детали прибывшим гэбистам, что здесь находится и происходит, я сам исчез в лесу, перейдя линию барьера. Потом были разговоры с Андреем Юрьевичем, что так не поступают, что есть протоколы, все это парировал, что я третий классник и отвяньте от меня, вот получу погоны гдбешные, тогда и пилите. Погоны мне дать отказались, но по выражению лица было видно, что пилить очень хотелось. Конечно, жаль, погоны открывали для меня очень широкий простор для деятельности, учитывая все требования. На этом Андрей Юрьевич не успокоился, его интересовало, как и почему я умею работать с барьерами и их находить, на что я указал на недостачу теоретической базы. Я так умею, и отвяньте или давайте учебники и наставников, вот тогда по полочкам все разложу. За бутылочки тоже примахался, но тут я сказал, что это тайна семьи Поттер, ага, вот взял и рассказал, что это адское стекло. Конечно, бутылочки долго не удержат сущность огоньков, но у меня есть инвентарь, а те пусть радуются, что их быстро доставят в новые обиталища. И конечно, если я уже прибыл на родину, Ульяна не упустила возможности, выбила из отца 3 дня прогула по состоянию сердечного здоровья. И эти 3 дня с меня просто не слезали, ведь есть Москва, а я еще не везде был. А учитывая, в скольких столицах необъятной я еще не побывал, ух, планов на меня было не счесть. Во избежание, Андрей Юрьевич приказал Матроскину спать со мной, чтобы всякие девочки не пробирались в кровати к мальчикам. К Химере я уже привык, так что спали в обнимку, он еще и теплый очень. Стоило мне вернуться в объятия отечества, устроиться вновь на хуторе, решить экономические вопросы бара, засесть за расчеты ритуалов, как ко мне в окно стала биться птица Обломинга и куда-то меня звать. А звала она к Эвансам, которые зачем-то приехали сюда забрать меня к себе. Почему, не объясняли, ограничились простым «надо». И правильно, что ограничились, ведь приехали мы на закрытую военную базу, где расположен лагерь подготовки будущих агентов бюро. Я был даже в большем ахуе, чем 3 молодых парней и девушка, когда им представили меня, как 5-го члена команды. И теперь мы будем спать вместе, есть вместе и отвечать друг за друга перед британской короной, ведь мы лучшие из лучших, давали присягу перед короной, лично я не давал. И все в таком духе, по окончанию обучения мы должны стать лучшими агентами британской разведки. Не знаю, как так вышло, но видать я один внимательно следил за обстановкой и первым дернулся, когда куратор достал пистолет и наставил на нас. Отработанный удар по ахилловому сухожилию, перехватить запястье, свободной рукой поставить кукри под шею куратора, за что я заработал лютую ненависть членов своей команды и любовь куратора. А дальше нас пытались сломать, а как это еще назвать? 3-мильный марафон по жаре в полном обмундировании, серьезно, это должно нас сломать? Силовые упражнения, постоянный крик куратора о том, какое мы говно, уничтожение нашей индивидуальности и прививание подчинения человеку с нашивкой побольше. Я вас умоляю, я служил в армии с обоих сторон и отлично помню, зачем и почему это делается. И самое забавное, что один из парней сломался на 3-й неделе. Да и у девки были проблемы, нас-то поселили вместе, а у нее какие-то комплексы. Я осмотрел ее и сказал, что выглядит она на 3-ку, нечего тут комплексовать, ничего выдающегося нет, да и нас выдрачивают так, что ни о какой бабе, кроме койки, думать не хочется. За что мне попробовали дать по лицу, а я вложил весь свой вес в удар локтем под дых. Ну, а что, 30-летняя бабень решила ударить 9-летнего мальчика, сама напросилась. А не ответь, она бы сама утвердилась, что меня можно бить. Но она поступила правильно, проглотила это и не пошла жаловаться.